Предсказание. Это локализованное во времени и пространстве конкретное предвидение, например, солнечного затмения, погоды на завтра или поведения противника во время военных действий, дипломатических акций и тому подобного. От предсказания принципиально отличаются различного рода прорицания, пророчества, откровения, а также всевозможные гадания, основанные или на случайных совпадениях, или, как полагают религиозные люди, на причастности избранных к всеведущим силам, знающим все наперед и организующим все сущее и грядущее. Так в мифологическом мышлении образ существа, обладающего даром пророчества, символизирует легендарная Кассандра. В современном языке этим именем называют человека, который, предвидя грядущие несчастья, сам не в силах ничего предпринять и не может убедить других принять меры к их предотвращению. На основе познания причинных закономерных связей, постижения сущности вещей, человек время от времени может прорывать границы настоящего и заглядывать в таинственное будущее, предвидя существование еще неизвестных вещей, предсказывая вероятное и необходимое наступление событий. Предвидение есть венец научного познания. Оно раскрывает нам даль грядущих природных явлений или исторических событий. Прогностическую силу нашего мышления увеличивает изучение исторического опыта. Без истории нет теории, а без того и другого нет подлинного предвидения. Предвидение есть признак, свидетельствующий о том, что научная мысль подчиняет задачам человечества силы природы и силы, движущие жизнь общества. «Управлять – значит предвидеть», – гласит старинное изречение. Научное познание открывает возможность не только предвидения, но и сознательного формирования будущего. Жизненный смысл всякой науки может быть охарактеризован так: знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать. Предвидеть — вот о чем самой колыбели мечтало человечество, наделяя этим даром своих сказочных и мифических героев. История науки во многом есть история предвидения, сила и диапазон которого — показатель зрелости теоретического мышления. Теоретическое мышление никогда не обходилось и не может обойтись без руководства определенными предписаниями, правилами, методами. Без этого, по словам Лейбница, наш разум не смог бы проделать длинного пути, не сбившись с него. Трудность предвидения особенно очевидна в явлениях общественной жизни, где действуют законы тенденции. В силу того, что история человеческого общества подчинена не динамическим, а статистическим законам, требовать математической точности в предсказании сроков наступления и характера грядущих событий, и тем более конкретных форм их воплощения, было бы несбыточным. И если предвидение может быть точным в отношении событий, наступления которых детерминируется уже наличными законами, причинами и условиями, то те особенности будущего, которые зависят от пока еще не наступивших обстоятельств, не могут быть точно предусмотрены.